слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, меня называют Алексей Орлов, я главный редактор Народного славянского радио. Я хочу задать вам простой вопрос. Что означает для вас 8 марта? Является ли это праздником? Если это праздник, то как его надо отмечать, что необходимо в этот день делать? Какая его история и чему он посвящен? Если это не праздник, то в этом случае какая есть альтернатива? Ведь не может быть такое, что у народа нету женского праздника или нет мужского праздника. И все привнесенные какие-то веяния только иностранные. Почему я задаю этот вопрос? Потому что у нас на канале вышел в свое время эфир, посвященный как раз этому событию. Назывался он «8 марта. Грязная история праздника». Автор Дмитрий Белоусов. И огромное количество комментариев появилось, которое разделило общество на несколько частей. Первое – это те, которые обиделись на то, как Дмитрий эмоционально поливал грязью женщин. Хотя, когда я еще раз внимательно переслушал, я увидел, что женщин-то он особо не поливал, ибо он разделил – есть женщины честные, а есть те, кого называют шлюхами, проститутками, и к ним припкнувшие еще феминистки. Так вот, он говорил конкретно о феминистках, шлюхах и проститутках. Порядочных женщин он ни один раз не задел. Но не было такого. Мало того, в конце этого эфира были даны указания на том, что есть наши родные праздники, которые являются прекрасной альтернативой 8 марта. Ну, первая, скажем так, часть общества не восприняла этот эфир положительно, а наоборот, посчитала, что Дмитрий очень жестко по женщинам прошелся. Вторая часть, наоборот, восприняла этот эфир очень-очень хорошо и сказала: так и надо, надо эту всю поганость выводить из нашей жизни самыми-самыми жесткими мерами, для того, чтобы люди задумались, что они празднуют. С чего это вдруг вот в вашей жизни появился тот или иной день, в который вы все бегаете по магазинам, дарите какие-то бестолковые подарки, а потом забываете об этих подарках и о тех, кому эти подарки дарили. Ну, еще две были группы людей, которые сводились к тому, что ну, все равно что-то надо праздновать. Ну, подумаешь, какой-то праздник, не праздник, ну, принято так, мы отмечаем. Подарки подарили, галочку поставили, да и ладно. И также была еще группа, которая сказала: а вы на мужчин-то посмотрите. Ну, мужские-то праздники тоже не какие-то такие, выдающиеся с точки зрения нашего родного. И здесь я полностью согласен. И мужской день, так называемый, и женский день, на мой взгляд, не являются таковыми, какими должны быть. Почему? Да потому что, когда мы говорим про 23 февраля, все-таки это, как считается, День защитника Отечества. Но почему тогда поздравляют тех, кто еще не служил, кто не защищал это Отечество? Почему поздравляют маленьких мальчиков, которые далеки от этого самого статуса защитника Отечества? Они еще не были в армии, они ничего не защищали, никого не защищали. Они даже не знают, что такое строевая подготовка и что такое оружие. На мой взгляд, если уж вы поздравляете кого-то конкретно, то это должно соответствовать канве праздника. Маленький мальчик должен желать стать защитником Отечества, чтобы его поздравляли. Но если он таковым не является, то поздравлять его не с чем. Но как можно поздравлять кого-то с тем, кем он не является? Да и сам вопрос появления этого праздника тоже такой своеобразный. Ведь в те дни, когда якобы Красная Армия появилась, никаких действий, связанных с победоносностью Красной Армии, не происходило. Об этом было куча передач, их можно изучить. Так что и возникновение самого праздника под большим вопросом. И кого поздравлять тоже под большим вопросом. И самое главное, что есть наши родные праздники, которые посвящены на самом деле мужчинам, всем мужчинам. И, наверное, эти праздники надо восстанавливать. Можно привязать праздник, например, к какой-то яркой победе. Если это ближайшее что-то, ну, к примеру, победа под Сталинградом, победа под Москвой, взятие Берлина, в конце концов, окончание войны. Либо к древним – это знаменитые наши люди, наши полководцы, которые в древности одерживали победы, и русский человек, и не только русский человек, а породненные нам рода одерживали эти победы. Но почему бы это не сделать праздником, например, воинства, либо праздником всех мужчин? То же самое касается и 8 марта. Ведь 8 марта что происходило? Вышли проститутки, которые требовали равенства их профессии с профессиями, например, мужчин. Ибо когда мужчины приходили в их бордель, пользовались их телами и не оплачивали, то проститутки ничего не могли сделать. И вот тогда они вышли и стали требовать: мы хотим равенства, мы хотим, чтобы наши права были не ущемлены, мы хотим признать, чтобы наша профессия являлась такой же, как и, например, сталевар, кузнец и так далее и тому подобное. Вот это исконное представление тех самых проституток, которые защищали свои права и требовали признания их статуса как профессию. Потом к этому присоединились феминистки, которые стали требовать: надо признать, что женщина тоже человек. Да кто ж против того, что женщина человек? Но, друзья, не такими же способами. Наши боевые подруги, если вы присоединяетесь к празднику проституток и феминисток, то вопрос: а что вы празднуете? Ну, задумайтесь сами. Что вы празднуете? Какое отношение это имеет к вам? Вы разве проститутка? Вы разве феминистка, мужа-ненавистница? Ну вот кто вы? Задайте себе вопрос. Причем, обратите внимание, существует множество праздников, посвященных женщине, наших родных. И причем, самое удивительное, эти праздники распространены практически по всей Европе и Азии. Примерно в один и тот же день отмечаются праздники женские. К примеру, 22 марта, день Весты. В разных народах он называется по-разному, но он так или иначе отмечается. А вот 8 марта отмечается только на территории бывшего Советского Союза, и то уже не во всех республиках. Это говорит об его искусственности. А вот 22 марта – это естественный день, день женщины. Также есть дни матери. Также есть дни какой-то богини, и это все относится к женщинам. Да вообще, скажите мне, пожалуйста, разве можно в один какой-то день кого-то поздравить, а потом о нем забыть? Подарить какую-то бестолковку и потом забыть? Вот просто не существует до следующего года, до следующего праздника. Разве это не ерунда какая-то? Если человек близкий тебе, если ты любишь его, как ты о нем можешь вспоминать только раз в году? Ну как я о своей жене буду помнить только раз в году? А дальше она будет там полотеркой, поломойкой, посудомойкой, кем угодно. Но только не моей супругой. Ну это же ерунда, это же бред. Нормальный человек помнит о своих любимых каждый день, каждый час. И это не измеряется подарками. Да и вообще, что такое подарки? Что означает слово «дар»? Дар – это что-то, данное от земли, произведенное на земле. Вот это изначальное значение слова «дар». Если вы это не понимаете, вы будете сваливаться в череду каких-то там глупостей. Например, походы по магазинам в определенный день, трата денег в определенный день. Почему? А потому что так принято, потому что так кто-то вам навязал. В этом случае тогда вы разве полноценный человек? Я думаю, что нет. Если вы подчиняетесь установкам, которые не являются для вас важными, значит, вы исполняете чью-то волю. А если вы исполняете чью-то волю, кто вы? Человек исполняет свою волю. Человек всегда понимает, что он делает. А вот человекообразное существо – либо животное, никогда не понимает, зачем он это делает. Нет, конечно же, с точки зрения поесть травку, да, понятно, я хочу есть, я ее ем. С точки зрения утащить что-то, да, мне это надо, я это утащил. Но разве это человеческие поступки? И получается, что наши праздники, в кавычках праздники, превратились в походы по магазинам за какими-то глупостями, для того, чтобы просто галочку вот внести в наш список. Этому подарил, этому подарила, этому дала, этой дала и так далее и тому подобное. Но ведь разве это чувство? Разве это любовь? Разве это человеческие отношения? Это, скорее всего, знаете, какой-то такой роботизированный подход к решению каких-то задач, поставленных каким-то обществом, каким-то хозяином. Выполни это, сделай это. И не более того. Но ведь это не человеческое. Это не несет любви и счастья. Это не несет радости. Как же скажут? А веселье, которое на праздниках? Веселье? Животного начала веселье? Да, ну, конечно, присутствует, особенно если еще и нахрюкаться, если еще и спиртной гадости в себя влить. Ну да, конечно же, такое веселье животного начала присутствует. А дальше что? Давайте вернемся к понятию слова «праздник». Праздник происходит от слова «праздень». День, понятно. По, ну, поверхность что-то, по-раздень. Это на чем-то находится. А слово «раз» что означает? Не спешите сейчас меня кидаться тухлыми яйцами. Просто задумайтесь. Логически. Итак, «раз». «Раз». Если мы слово пишем через «зело», что означает «сверх», «свыше». Ну, например, говорят «зело люблю вот это», то есть «сверх люблю вот это». Это означает, что это сверх непонятный, выходящий за пределы нашего представления, либо нашего понимания, либо наших каких-то возможностей. Это «зело». Поэтому, когда присутствует вот это «зело» в слове, то это что-то превосходное. Если мы пишем через «земля» «з», то в этом случае тогда мы понимаем, что это относящееся к земле. Ну, а словом «ра», вернее, «ра» что означает? Кто-то скажет, «ра» – это бог Египта. Ну, вполне возможно, в Египте они решили, что это бог. Но для нас же это не бог. И подтверждением того являются наши родные слова. Какие? Ну, к примеру, «радуга». Ра-но. Но-ра. Радость. Раздолье. Здрава. Брат. Сестра. И так далее, и тому подобное. И таких слов, где «ра» присутствует, огромное количество. И все они несут в себе наши древние слова. Какое-то сияние, либо проявление чего-то божественного. «Ра» означает первичное божественное сияние, божественную мудрость или сияющую божественную мудрость. Это не свет, это не Бог, это сияющая первичная божественная мудрость. И обратите внимание, радуга, раздолье, радость. Так вот, когда мы говорим «праздник», «пораздень», то в этом случае тогда мы должны себе представить, что в этом слове отражено, что в этот день сверх что-то происходит, связанное с проявлением великой божественной сияющей мудрости, и вот поэтому надо прожить этот день. А теперь задайте себе вопрос. Радость и веселье – это одно и то же. Можно ли их положить на разные чаши весов, и они уравновесят эти весы? Если мы говорим слово «радость», это одно. Если «веселье», это совершенно другое. Так вот, когда вы празднуете что-то, то тогда это не просто веселье. Это то, что вас наполняет счастьем, наполняет светом и дает вам здоровье. Это усиливает вас, усиливает ваши семьи, ваши рода, ваше общество. А если вы просто веселитесь, это ваше личное. Так вот, когда мы говорим о празднике, как о тусне какой-то, тусовка идет, то это не праздник, это бестолковая трата времени. С выбросом своей силы через деньги, через время, а это время имеется в виду, невозможно восстановить, оно не идет вспять. Каждый день уникален, и за каждый день придется отчитаться. И в старости вы будете вспоминать, эх, сколько дней я упустил, а столько бы мог еще сделать. Да и те, которые понимают, что старостью не заканчивается жизнь, смертью не заканчивается жизнь, они задумываются еще дальше. И поэтому каждый день для них становится уникальным. И каждый день они хотят прожить так, чтобы потом не было печально, не было тоскливо за то, что этот день прошел бесцельно. Итак, когда мы говорим о празднике, мы всегда должны подразумевать, откуда пошел этот праздник, на что он настроен, не является ли это подменой, убрали наше родное, у нас усиливающее, и подбросили нам что-то такое, нас уничтожающее. День Святого Валентина, какой-то Хэллоуин, день всех мужчин, день там всех женщин. Если вы держите это в голове, то тогда такие вопросы, например, которые вот здесь часто пишут, не будут возникать. Какие вопросы? А какая разница, какой день вы что празднуете? Главное, что хорошо. Или давайте мы устроим так, чтобы 8 марта был каждый день. Но почему 8 марта? Если вы считаете, что 8 марта – это женский день, так уберите слово 8 марта и назовите. Давайте сделаем так, чтобы женский день был каждый день. А что такое женский день? Это когда женщина соответствует своему чину. Женщина. Когда она любима и сама любит, когда она несет радость и тепло в этот мир. Но в этом случае надо сделать каждый день мужским. Чтобы мужчина был настоящим мужчиной, а не каким-то слизняком, слюнтяем, сосунком. Чтобы он проявлял мужские качества каждый день. И вот тогда у нас будет каждый день это праздник мужчин и женщин. Хватит разделять, хватит разрушать. Неужели вы не понимаете, что все эти вбросы – это разделение нашего общества на мужчин и женщин, на хороших и плохих, на высоких и низких, достойных или недостойных. Задумайтесь об этом. И если вы хотите отметить праздник, то вернитесь к своим корням. Поймите, что абы что праздником назвать нельзя. Тусовка – это не праздник. Бесцельная трата денег на какие-то финтифлюшки и глупости, которые через неделю окажутся на помойке – это не праздник. Это трата вашей жизни, это перераспределение вашего внимания непонятно на что. Так вот, если вы хотите отметить праздник, то вы должны понимать его корни, чему он посвящен, что в этот день необходимо делать, и главное, что несет он вам, вашей семье, вашему роду, вашему окружению, обществу и всему миру. Вот только тогда он будет праздником. Вот только тогда в нашей жизни будет лад и порядок. Вот только тогда мы выйдем из состояния биороботов, живущих по программе, кем-то нам установленной, и станем полноценными человеками. Так что когда кто-то вам говорит с праздником, задумайтесь, а с чем вас поздравляют? И является ли это поздравлением? На сим я с вами прощаюсь, желаю вам добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром! Вы слушаете Народное славянское радио.